Все цифры в отчете, сэр. Братья Джексон справятся с переносом внутри себя глайдера смерти. Капитан Картер и Тилк осилит груз с Малпа. Удвоение веса или объема изнуряет физически и эмоционально вдвое быстрее массы индивидуальной полной разгрузки. Чем больше или тяжелее груз, тем выше риск его непроизвольного вываливания наружу при использовании транспортных колец, обелиска, врат. Сэр, ранее я докладывал о выявлении у Даниэла Джексона слегка утолщенного глазного нерва. Тщательное обследование выявило у него усиление кровотока глазного яблока и процентное повышение активности головного мозга при использовании взорога, чего не наблюдается у Саманты Картер и Тилка. Это похоже на зачаток мутации, как у Учиха Джексона. На сегодня и все выходные всему составу ЗВ-1, грозно глянув на слегка посеревшего Анила с остывающей чашечкой кофе перед ним, налитой инстинктивно, назначена сухая голодовка в целях выяснить, как повлияет выработка биоэнергии и употребят ли организмы продукты питания и соки, помещенные во внутренний мир. В остальном все пятеро здоровы и пригодны к продолжению миссии в составе ЗВ-1 с понедельника, 3 августа сего года. У меня все, сэр. Все пятеро цепных псов сидели уныло. Они понимали, что Джанет чисто по-человечески не простила Гавайев, где она из-за уровня секретности не может ввести карантин, пока гражданские ученые сами не откроют опасность вдыхания наквада. «Спасибо, доктор, вы свободны», — генерал отпустил главврача, ибо дальше не ее профиля дело. Военная врач ушла своей обычной походкой, чуть цокая каблучками. Итачи проводил ее стройные ножки. «Капитан Картер, вам слово». «Сэр, моя программа вычислила планетарные координаты бета-врат в системе звездных глифов. Для приземления сетки нужно отправить через бета-врата ГПС-маячок. В процессе изучения я соединила кеш-устройство в нейросети, смогла понять, как увеличить степень взаимодействия нашей компьютерной системы и звездных врат до примерно 200 каналов из 400, известных Гаулдом. С привлечением группы помощников можно управиться с основной частью работ за 2-3 дня. У меня все, сэр. Молодец, капитан. Вы считаете работу над звездными вратами приоритетнее изучения Хатака? Внимательно глядя, поинтересовался генерал. Да, сэр. Это поможет повысить скорость набора адреса и даст возможность сразу выявлять резонансный эффект, означающий одновременную активацию бета-врат. Как грамотный офицер, она сразу обосновала свое мнение. Хорошо, капитан Картер, я дам вам людей. Полковник Анил, в понедельник у ЗВ-1 домашняя миссия. Исключительно нелетальное оружие. Подготовьтесь соответствующе. Есть, сэр. У Итачи родилась мысль о синергии воспоминаний о бытности капитана Манбу и университетским профессором из жизни брата. Разумеется, Шиноби отказался устраивать лекцию по темам. Кому выгодно и знание не есть понимание. Генерал, позвольте узнать ваше видение ситуации вокруг бета-врат, произнес Итачи, подняв палец в привычном для Даниэла жесте. Наступила длительная пауза. Пятеро уставились на шестого, долго собиравшегося с мыслями. Я мало сомневаюсь, что здесь замешан департамент национальной разведки. Только у него есть возможности тормозить и даже хоронить запросы военных. Только им выгодно получать инопланетные технологии в обход всех мер секретности. Я боюсь, что преступники достаточно хитры для организации инопланетной базы по примеру Альфа. Через их ряды на Землю мог проникнуть Гаулд. Хаммонд ничуть не сгущал краски, однако сам ужаснулся только что сделанному выводу. «Сэр, когда мы в отпуске, то считаемся гражданскими лицами. Это позволит прямо на месте собрать всю информацию, применяя софт-повер», — выразился Итачи о гипнозе. «И сразу на месте посетим их вероятную инопланетную базу, незаметно вынеся все сворованное ими и потом открыто вернув украденное обратно. Этого не получится сделать, мистер Джексон. Информация о местонахождении бета-врат будет выявлена после вашей отправки в отпуск и будет всем вам недоступна, иначе утечка и все дела», — Хаммонд с сожалением указал на очевидный ему просчет в плане. «Действовать как гражданские лица вы можете, конечно, но если вас раскроют или поймают, то все мы проблем не оберемся. Я тоже против такого рода операций», — высказался Анил. «Вы кое-что не учитываете. Например, гипноз кеш-устройств. Во-вторых, звездные врата меньше глайдера смерти. При помещении их во внутренний мир слепок не менее качественный, чем при переносе кольцами или обелиском. Выделите руду наквада, сэр, я перенесу ее в подземелье служебной дачи, где создам секретные гамма-врата. Программа отыщет вторую пару координат, что укажет на них и позволит приземлить сетку», — поделился планом Итачи, намеренно допустив изъян. Допустим, мистер Джексон. Однако создавать гамма-врата у Ситиша нельзя. Нужно продумать место, где они могут быть похоронены и случайно обнаружены вместе с наборным устройством. Хаммонд, ожидаемо для Шиноби, обратил внимание на просчет. Доктор Джексон, прикиньте варианты. Да, сэр, Дэниел был не в восторге от фальсификации. Мне не нравится даже допускать такой вариант, сэр, Джек был против. Сэр, а еще можно поиграть в шпионов. Я здесь же создам гамма-врата и потом на складе в зоне помещу их под пластиковыми, дескать, чей-то неудачный розыгрыш. Так мы спокойно вычислим координаты бета-врат, что позволит спецслужбам установить слежку и выявить бенефициаров. Хаем, а как ты собираешься незаметно проникнуть на склад в зоне, Учиха? Поинтересовался хмурый полковник, играясь с карандашом и харакиш на правой руке. Вспомните Хаттер, она умела становиться невидимой. Я Дэниел видел все ее одежды, на этих словах брательник покраснел и смутился. Там было только кеш-устройство. Есть подозрение, что ее невидимость – это банальное биополе с образом маскировки типа хамелеона, зеркала или чего заковыристое, как Гаулды любит заворачивать мозги. Можно всем вместе поэкспериментировать и решить эту классную задачку с уровнем секретности в 6 персон. Эти эксперименты реально организовать, сэр, сказала заинтересовавшаяся Саманта в ответ на пристальный взгляд Джорджа. Все оборудование для проверки есть у меня в лаборатории, все мои коллеги сейчас вне базы. Я поговорю с президентом о шпионских играх, но замечу, они уже ведутся по отношению к нам, крайне успешно. Постарайтесь успеть с невидимостью до конца рабочего дня, ЗВ-1, и тогда я смогу вас отправить в месячный отпуск с 1 августа, чуть ухмыльнулся Хаммонд, раскусив Учиха. Это Джордж так думал, на самом деле Итачи считал, что президент в курсе теневого ДНР. Есть, сэр, без энтузиазма ответил Анил. Мистер Джексон, вы можете создать гамма-врата без траты руды на квада, это слишком явный признак. Могу, сэр, если Даниэла сегодня же устроит в штат Белого дома советником президента по зарубежной археологии и лингвистике, а потом и меня примут в администрацию на вторые полставки, как только Пентагон завершит свои процедуры. Близнец подавился воздухом от такого предложения с необычайно крутой карьерой для любого археолога. Джек покачал головой, криво ухмыльнувшись. Саманта подавила улыбку, а Тилг вздернул бровь, словно у него в глазу появился монокль. «Ты подозреваешь самого?» Генерал огорошил всех своей реакцией. «Как говорится, кто за девушку платит, тот ее и танцует», жаргонно высказался Итачи и искренне улыбнулся. «Приятно работать с умными людьми». Хаммонд открыл рот и закрыл его, признавая горькую правду о том, что политики затеяли подковерные игры, а ему теперь разруливать. Трое американцев тоже не сахарную слюну проглотили. Тилку понравилось крылатое выражение. «Нет, никаких шпионских игр с нашей стороны, это не наше поле деятельности», генерал благоразумно отринул авантюрную идею. «В отпуске положено отдыхать. По гамма-вратам поступим так. Капитан Картер, рассчитайте траекторию полета и падения звездных врат с Хатака Кларела в Марианскую впадину. В рабочем порядке вместе с мистером Джексоном слетайте на глайдере смерти и инициируйте имитацию схода спутника с орбиты. Перед сбросом надежно выведите гамма-врата из строя, чтобы русские не составили рабочую пару с ДХД, вывезенным из Гизы фашистами. В качестве платы, мистер Джексон, вы можете скопировать все трофеи, которые мы изымем у преступников в рабочем порядке». Элегантно обыгранный Итачи весело усмехнулся и уважительно кивнул тому, кто заслуженно носил генеральские погоны. Тем не менее, Шиноби успешно добился одной из поставленных им целей, взрастив недоверие высокопоставленного военного к высшей гражданской власти, что должно будет помочь ему оставаться на плаву точно так же, как ушлый Сандэми Хокаге десятки лет носил шапку и плащ правителя Конохи, невзирая на смену даймё страны огня и грязные интриги внутри деревни. «Сэр, оригинал имеет смысл вам лично передать Асгарду через Кеммирию и объяснить им ситуацию. Так ЗВК сохранит свое реноме на галактической арене. Спасибо за совет, мистер Джексон, я обдумаю и этот вариант». Хаммонд согласился вынести ссор из избы. «И еще, вечером будет пересменка на Абидосе. Мистер Джексон, полутора часов хватит для копирования тамошних звездных врат и взятия глайдера смерти?» «Да». «Вернетесь, выгрузите гамма-врата на складе 19/6. Ксивы на имя Юху я выдам в 7 часов вечера на итоговом совещании по теме ситуации вокруг бета-врат». Длинноволосый чуть кивнул. «Капитан Картер, После прибытия группы с Абидоса повторно запустите программу поиска адресов. Постарайтесь приземлить сетку за час. Есть, сэр. Брифинг окончен. Люди разошлись. Все идем к Сэм. Безапелляционно распорядился Джек в коридоре, возглавив процессию. Ты забыл меня спросить, хочу ли я в советники, упрекнул Дэниел, когда дверцы лифта закрылись. Ты слишком скромен для этого, но Ник точно мечтает об успешной карьере внука, заметил Итачи, затронув больную мозоль. Дэниел сдулся. Ребят, начинайте без меня, я пока подготовлю детекторы, в своей лаборатории произнесла Саманта, засуетившись сразу после входа. Не гони, Сэм, сперва нужен результат для проверки. Ну-с, мистер Всезнайка, приступай, дозволил Джек. Только после тебя, мистер Косоглазый, вернул подачу Итачи. Анил фыркнул, но все же создал пленку защитного поля и попытался как-то ее модифицировать, из-за чего та лопнула со звуком, почти как у надувного шарика. Тилк тоже постарался, но у него вышел бульк с тем же результатом. Дэниел справился, но образ зеркала создал простое зеркало вокруг него, что само по себе удивляло, но не в контексте задачи. Итачи применил образ шкуры хамелеона и даже что-то похожее получил, но мутное и с явственными чешуйками, улучшающими защитные свойства, но не маскирующими, хотя в лесной засаде такой камуфляж сойдет. Пробовали по-разному несколько минут, тужесть так и эдак. Случились курьезы. Тилк представил невидимый доспех Джеффа, но в итоге вся его текущая одежда стала прозрачной. Саманта смогла добиться невидимости, но лишь с тыла, куда проецировалось изображение с ее глаз. Дэниел смог сделаться призрачным. У Джека получались лишь кривые зеркала, смешащие его подчиненных. В конце концов Итачи навеселился и сжалился, применив школьное кокуримино нодзюцу Яранга, суть которого в том, чтобы скрыться с глаз при помощи куска ткани или плаща. Пленка защитного поля – идеальный плащ, с которым можно свободно двигаться и который закрывается со всех сторон. Ну же, Джек, убийца великанов, где твой плащ-невидимка? Эльфийские плащи-невидимки Фродо и Братство Кольца, мантия короля Артура, 13-е сокровище острова Британия, сказки братьев Гримм, перечислил Итачи. Дэниел сконфуженно влепил себе в лицо ладонь, часть из его памяти выужена, а он все на технологических приемах зациклился. У него первого получилось воспроизвести, дальше каждый смог без синхронизации. Тилк справился последним. Нейросеть в итоге отшлифовала и стандартизировала исполнение шпионского приема. Для визуального сокрытия в самый раз, даже тепловизоры не замечали, но Взорга хорошо видел электрическое и защитное поля, соответственно, и фотокамера с эффектом Кирлиан. Кеш-устройства при сканировании тоже определяли вектор на невидимку, и эхолот высвечивал, и гаултский разведывательный зонд замечал. Однако расчет делался на земные технологии. Увлекшаяся Саманта догадалась совместить сказочный образ плаща-невидимки со скорлупой яйца, что сокрыло от Взорога, а кеш-устройства засекали теперь только некое энергетическое образование. По затратам с Д-ранга на С-ранг, и Дэниел внес свою призрачную лепту, сделав невидимость проницаемой для эхолота, это уже тянуло по затратам чакры на вранг. Хаммонд загордился своими передовиками, перед обедом доложившими о расщелканном орешке. Мусоливший распечатку генерал обратился таки. «Мистер Джексон, погодите, минутку». Пентагон смягчил требования к расположению транспортных модулей. «Я прошу вас по этой схеме вырастить туннель так и ваши светло-янтарные комнаты для двух их модулей колец и двух обелисков древних». «Окей», Итачи не стал кочевряжиться и брать плату тоже, поскольку по контракту он строитель и это его непосредственная работа. «Спасибо». После трапезы Саманте хватило времени и ресурсов рассчитать траекторию для орбитального сброса гамма-врат. Единственное, что ее тревожило перед отправкой на Абидос, так это время перебора параллелей и меридианов, 5-7 секунд на каждую комбинацию. Они обнаружат искомое, только если повезет, или же. Итачи сравнительно легко сделал слепок интон матрицы звездных врат Абидоса, потратившись как на S-ранг, больший объем израсходовался на создание копии. Саманта, глядя, как существенно уменьшился песчаный бархан рядом с пирамидой, не удержалась от любопытства. «Учиха, а ты пробовал набирать звездные адреса из внутреннего мира? Там нет сети, некуда дозваниваться». Образ Анфисы Шиноби слегка скорректировал перед воплощением. Интон матрица зрела целых 35 минут, прежде чем из песка родилась золотая змея с алыми и зелеными бликами. Куда девать старую? Тилк теперь лучше осознавал грандиозные возможности скипетра и счел ироничным, что теперь он владеет королевской регалией Апофиса, Кфисе лишь нужно привыкнуть и освоить всю ее потрясающую огневую мощь и разносторонние функции. Какие бы просительные глазки ни делала Саманта, ей лишь одолжили Анфису, дав освоить функцию набора звездного адреса без запуска механических частей звездных врат, что сокращало время проверки одной поры до одной секунды. За это время семья Тилка и Шары вполне собрались для переезда на Землю, месяца вполне хватит для организации торжественной регистрации супружеских отношений по американским традициям, а пожить можно и в гостиницах, благо приличные суммы в долларах имелись у обоих мужей. Итачи очень быстро пробежался по Хатаку, собравшись и заперев свой корабль на весь август, за отчетный период так и не дождавшись ни одной кражи. По возвращении в родной мир Саманта сама догадалась первым делом проверить комбинации, соседние с ранее найденной парой. Успех улыбнулся ей на четвертой попытке. Не успели прийти на склад и разместить, как результат уже достигнут. Получалось, что бета-врата увезли не так уж и далеко. Штат Юта, между Колорадо и Невадой. Брифинг начался на час раньше запланированного, что более чем устраивало генерала. Специально задержавшийся на работе Хаммонд имел высший допуск и без особых проблем за один звонок раздобыл координаты объекта, укладывающегося в найденный квадрат. Эдакая незапланированная посадка махины спять на аэродроме, официально несуществующем. Итак, ЗВ-1, раз все технические вопросы оказались выяснены, то не будем изгаляться и ждать. Через 15 минут после брифинга оператор откроет планетарный портал на бета-врата, вы проникаете и нелетально, подчеркиваю приказ, нелетально обезвреживаете всех вокруг бета-врат. Вслед за вами отправится кинооператор и взвод пехотинцев для шмона, ареста обезвреженных людей и доставки их на базу для допросов. Полковника Нил, сразу на месте выясните координаты предположительно имеющейся у преступников инопланетной базы и всем составом посетите их. По возвращении, капитан Картер, мистер Джексон, после того, как все, кроме вас, покинут Юту, забираете бета-врата, взлетаете на орбиту и делаете сброс звездных врат. Возврат через озеро Грум. Мистер Джексон, в какую сумму вы оцениваете глайдер смерти? 51 миллион долларов США, назвав компромиссную цену, сравнимую со стоимостью американского истребителя F-16 с максимальной комплектацией. Перевод будет сделан на счет доктора Джексона. Генерал ВВС счел цену более чем приемлемой, с намеком. Вы согласны сегодня же продать? Да. Тогда после полета оставьте гаутский истребитель в зоне 51. Мистер Джексон, вы можете по гаутским воспоминаниям с голограммой Млечного Пути создать во внутреннем дворе комплекса у озера Грум монумент из светящегося кристалла и сколько руды наквада вам понадобится для красивого обода галактики? Генерал так обтекаемо дал понять о том, как и что спрятать на виду. Хаммонд многозначительно глянул на Учиха. Центнера хватит, сэр. И за спешный акт творчества 151 тысяча баксов наличными. Хорошо, я распоряжусь о выдаче. Сейчас спроектируйте в Вирте и перед возвращением кольцами изготовьте алмазный монумент со слоганом «Слава первооткрывателям». Подчиненные генерала слегка улыбнулись, ведь это и про них, и про строителей сети, и про ученых. Мотивирующий реверанс, родившийся из необходимости надежно и в то же время доступно спрятать бета-врата. Правда, вскоре правда вскроется, когда в зоне 51 будут изучать произведенные на Земле гаутские зонды. Касательно жены и ребенка, Хаммонд предвосхитил вопрос, читавшийся на двух лицах. Дрейок и Рейка заселят в апартаменты семейного отеля «Академия Колорадо Спрингс», Шары довезут и проводят до дверей вашей квартиры, доктор Джексон. Вопросы? Предложения? Сэр, а если охранник у бета-врат не в курсе? Поинтересовался Даниэль за серьезный Анил, который отлично понимал, что отпуск избавит его с Картер от нервотрепки по результатам спецоперации с бета-вратами, а осенью все поостынут, и дело станет чисто формальным. Подстава с буквальным прятанием концов в воду понравилась полевому агенту, высоко оценившему сей ход. И среди старших офицеров на базе сейчас только один генерал, один полковник, один майор, Ферритти. «Тогда будем пытаться ловить ходоков через Альфу», — ответил генерал, про себя гадавший, скажет ли что-нибудь Учиха, по чьему каменному выражению лица ничего не угадать, пока этот комплексный юнити сам того не захочет. «Сэр, у Ашраков в арсенале есть специальные планшеты для подключения к ДХД. Кристаллы внутри устройства хранят до 50 отпечатков набираемых координат, но при реконструкции нельзя восстановить очередность», — напомнил Итачи о сведениях из памяти Эдриха. «Я сам могу считать эти данные», — но на это понадобится несколько часов. И я полагаю, сэр, что близость Юты к Неваде означает эпизодический вывоз и применение хранящегося там устройства из Антарктики, иначе бы бета-врата доставили на оборудованную питанием базу и применяли на постоянной основе. Сэр, необходима ваша санкция на переправку ДХД с озера под гору. Я отдам приказ, если это устройство не обнаружится рядом с бета-вратами. Больше вопросов не возникло, все разошлись по срочным делам. Итачи выгнал из терминала одного из ученых, скидывавшего свежие воспоминания о Хатаке, и сварганил в Вирте несколько проектов. В одной из вариаций Шиноби отделался самым минимумом декоративных элементов. Во-первых, добавил на 9 оранжевых кристаллов насадки из граненых кристаллов, образующих 7 цветов радуги и имеющих под собой четкие буквы слова «Интеллитст», причем цветность расположенных в самом низу букв «Ит» обнаруживалась соответственно в инфракрасной и ультрафиолетовой подсветке. Во-вторых, вместо глифов были изображены картинки, повествующие о развитии цивилизаций, такие как примитивный топорик, колесо, лист с пером, пифагоровы штаны, рельсы со шпалами, воздушный шар братьев Монгольфье, символ радиации, ракета, некоторая часть с вопросительными знаками и какое-то количество пустых клеток. Внутри врат спиральная галактика Млечный Путь, чьи звезды вбирали энергию Солнца и энергетических выстрелов для своего красочного сияния. Весь монумент исполнялся в виде двояка выпуклого монокля 8 метров в диаметре. Оптически сделанную в алмазе дугу хвалебной надписи над имитацией врат ярко проявлял солнечный свет или лучи фонариков, а от собственного света звезд читабельно лишь ночью. Этот проект Хаммонт и утвердил, осознавая, что от центнера руды Наквада на эти нашлепки уйдет от силы килограмм, но не понимая, зачем Учиха собирает сырье, куда и когда его тратит. Настал час Ха и минута У. Хаммонт стоял за спиной дежурного оператора. Обоих в усмерть интересовал внешний вид планетарного портала. И не только их двоих. Стоявшую у пандуса ЗВ-1, взвод морпихов напротив них, взвод встречающих провожающих охранников между отправляющимися. Загорелся треугольник из шевронов. Без всяких вихрей образовалась плазма с мелкой рябью, какая бывает на озерах при ветерке. Вместо однотонного голубого цвета с размытым белым пятном в центре внутри кольца отобразились фермы высокой крыши авиационного ангара с пятном бликов от плазмы портала, врата лежали. Пока длился миг разинутых ртов, Итачи метнул Анфису в верхнюю часть врат, чтобы робот вылетел из портала с неожиданной стороны. Джек рефлекторно бросил следом ток-кал, и через секунды сперва волнистый луч выстрела из встроенного в пасть змея из Атниктия перечеркнул, а потом вспышка шоковой гранаты подсветила картину, которую видела перед собой опомнившаяся команда, ринувшаяся к порталу. Все повторили за Итачи, нырнувшего с учетом входа в вертикаль и вылета из горизонтальной плоскости. По характеру перемещения становилось сразу ясно, что это никакой не сквозной портал, что фундаментальный принцип сохранился. Отправляющее кольцо дематериализует, принимающее кольцо реинтегрирует. Второй выстрел Анфиса совершила еще до перехода людей через портал, направив его в сторону раздвижных створок ангара. По совершавшему обход территории второму охраннику робот отправил конусную спираль зад разряда. Она легко преодолела тонкий слой металлического листа и через 80 метров поразила второго охранника, увидевшего непредусмотренное освещение внутри объекта и дернувшегося при виде явной атаки, да его все равно задело самым крупным витком, и весь разряд ушел в человека. Никто из двух мужчин не успел подать сигнал тревоги. Анфиса как раз подсветила кайму своего капюшона и все кристаллы, дав приличное освещение, когда появился ее хозяин. Посередине рассчитанного на крупный самолет ангара лежал ящик со звездными вратами. Ближе к выходу стоял одномоторный самолет легкой авиации с салоном на взвод. У стены напротив стоял вертолет фирмы Сикорский с бело-голубыми полосами. Тут и там какие-то ящики и коробки, бочки с канистрами. У стены рядом со столиком холодильник, кулер с бутылью воды, кофемашина. Появившийся первым Итачи сразу синхронизировал кеш-устройство, выяснив о произошедшем и окружающем. Разумеется, Шиноби метнулся к валявшемуся охраннику, одетому в черную спецовку и упавшему рядом с напольным вентилятором. Анфиса осталась в роли чудного и безобидного светильника рядом с громадой специального контейнера для звездных врат. Не у всех получилось столь же ловко ступить на пол. Совсем незабавно наблюдать черные круги на месте ног тех, кто провалился не за борт, а в плазму портала, обратно не перемещающего и свободно пропускающего сквозь себя. Совсем незабавно, когда автоматика по своему усмотрению смещает место твоего появления, дабы исключить наложение с неудачниками, быстро вылезающими, но все же некоторые хотели побыстрее переместиться. «Второй там на улице свален, это все», — громко произнес Итачи на бегу и указал рукой направление. «Класс, сейчас повяжем и допросим», — откликнулся Анил. «Тилк, Дэниел, притащите второго». Первым подбежавший Итачи перевернул бесчувственного мужчину на живот и завел руки за спину, чтобы Джонатан надел наручники и усадил к стене, после чего Саманта привела человека в чувство при помощи медицинского каракеши и этим же устройством загипнотизировала пленника. «Готово, сэр, можно задавать вопросы», — объявила капитан Картер, ничуть не смущаясь оператора с видеокамерой, уже ведущего съемку для отчетного протокола. «Как тебя зовут?» — начал Джонатан. «Филодорас», — безвольно ответил посаженный к стене мужчина с короткой стрижкой и лицом без особых примет. «Когда следующая контрольная связь с куратором?» «В полночь, когда последний раз пользовались звездными вратами, Саманте пришлось еще раз провести блимбайкеш устройство перед лицом пленного, усиливая ментальную установку отвечать честно и сразу. В 17:45 Джек переглянулся с Сэм, время совпадало с их прибытием с Абидоса. Сколько явилось? Четверо. Был ли груз и какой? Был ящик, я не знаю его содержимого. Куда делись прибывшие люди и где их груз? Уехали». Саманта вновь подавила волю, делая это лишь из суровой необходимости. «Конкретно на чем и куда?» Джек дернул щекой, когда пленник назвал такой же, как у него, крутой черный внедорожник Mercedes-Benz G-Wagon, только номер другой, естественно. «Отправлялись в Солт-Лейк-Сити». «Джек, мы успеем их настичь незаметно и вернемся», выразился Итачи, который на волнах технически исполняемого гендзюцу успешно пробрался в голову Фила, чтобы просматривать образы, кратко озвучиваемые допрашиваемым. В залезании глубже он не видел особого смысла. Джек бросил на него долгий взгляд, посмотрел на встаскивавших в ангар второго охранника Тилка с Даниэлом, на распределившийся по ангару взвод. «Хорошо, доставьте сюда голландское авто», — Анил понял затею и неизбежность рождения дорожной байки о машине-призраке. Он как раз сегодня днем из-за освоения невидимости припомнил летучего голландца, знаменитого корабля-призрака. «А мы с Даниэлом продолжим опросы». «Есть, сэр», Саманта догадалась о стелс-режиме авторства Анфисы, чьей мощи достаточно для растягивания защитно-маскировочного поля на глайдер смерти. Стремительно уползающий свет ненадолго привлек всеобщее внимание. Выход находился рядом, никакой взлетной полосы не требовалось. Металлическая птица появилась во вспышке света, сразу во всей красе и парящей с опущенным брюхом, приглашающим двух пилотов занять свои места. Саманта успела кое-что перенять от Джелинара и опробовать на практике, потому заняла место первого пилота, а Итачи сел за ней. Анфиса на крутых харчах из чакры банально раздула защитное поле, а потом приталила, так сказать. Инопланетный истребитель визуально исчез. Капитан Картер без подсказок провела общую синхронизацию гаутских устройств, образовав нейросеть. Умная Саманта сама постаралась вспомнить поездки в машине Анила, а Итачи уже после ее инициативы прояснил образ, дав компьютерным мозгам больше параметров для поиска всех автомобилей с похожими характеристиками. С дорожной картой вышла досадная неувязочка, однако радары в шапке и змее выгодно дополнили радар глайдера, позволяя обойтись малой кровью. Гаутский истребитель обладал системой подавления звука для тихого полета на скоростях свыше 1 Мах. Небо стремительно затягивалось облаками, поэтому пришлось на сверхзвуковой скорости мчаться на высоте всего пару сотен метров над землей, чтобы не оставлять след на тучах. Паре птиц фатально не повезло, с поисками управились за 1/3 часа. Карта особенно и не понадобилась. Логика проста: выехать на трассу и спокойно гнать себе в крупнейший город штата. Достаточно прикинуть расстояние и подсчитать время. За 1.5 часа езды можно проехать порядка 150 миль, плюс-минус 30. Оказалось, что в плюс, но перед этим радары на шоссе выявили десятки похожих автомобилей, часть из которых являлась ложными срабатываниями, но проверять приходилось всех, притормаживая и теряя время, зато так нейросеть быстро улучшила свое развлечение автомобилей с 3 пассажирами. На федеральной трассе в пятничный вечер царил аншлаг. Одна из машин в потоке внезапно засияла бело-голубым светом, став призрачной и через миг вовсе исчезнув. Поразительно, но у всех ближайших свидетелей спереди и сзади нервы выдержали столь зловещий удар по психике, так что никто не покатился кубарем в кювет, но некоторые сбавили скорость и затормозили на обочине выплеснуть нервы. «Дэниэл, объект захвачен, обошлось без аварий», — вслух проговорил Итачи, забираясь в кресло второго пилота. Джек сказал: «Пусть поторопится, а то кофе не достанется. Судя по ощущениям брата, оно у них реально лучше нашего. На голодный желудок вредно пить кофе», — произнесла Картер, поднимая аппарат и разворачивая. «Батончики у них точно такие же», — хмыкнул Итачи. «Кто-то не захотел учиться вынимать еду кусками прямо в рот, имитируя жвачку. Даже Тилк поддался соблазну. Ай-яй-яй, если они все слопают сами, то возвращаться будут пешком». Странный формат общения не смутил Саманту. «Поддерживаю», — поддакнул Итачи, улыбчиво слушая, как Дэниэл пересказывает их реплики. Общаясь с таким вот хитрым вывертом, обратно долетели гораздо быстрее, взлетев над странноватой облачностью. Внутри ангара, когда половина взвода из ЭВ-1 окружили место запланированной высадки, Итачи при помощи Анфисы приподнял часть бетонного пола по форме дна автотранспорта. Ехавший на большой скорости внедорожник появился точно на подставке, колеса тупо вращались без опоры. Кинооператор запечатлел лица водителя и пассажира на втором переднем сидении, когда те осознали, что внезапно оказались в том же ангаре, откуда выезжали, и что они со всех сторон под прицелом пулевого и энергетического оружия. «Сдавайтесь и выходите с поднятыми руками», — воскликнул полковник Анил. Четверым хватило демонстрации с внезапным перемещением, чтобы не рыпаться. Капитан по приказу полковника усыпила трех, оставшийся запел под присмотром Даниэла, при многих свидетелях делая на камеру чистосердечное признание о кражах инопланетных технологий, начиная с контроллера погоды из мира Мадрона. Итачи первый ознакомился с этим небольшим устройством, похожим на астролябию и имеющим символы на языке ферлингов. Маленький прибор, а для копирования потребовалось концентрироваться как на S-ранг. Разумеется, применять артефакт Итачи не стал, и без того оригинал уже влиял, порождая облачность, явственно тянувшуюся от аэродрома по маршруту Мерседеса. Итачи и Саманта наслаждались кофе с шоколадками, пока их напарники вели перекрестный опрос, безусловно, опрос. Выяснилось, что команд воров две, что вторая сейчас на Арбелле, инопланетной базе Департамента национальной разведки. На той же некогда забытой и заброшенной планете работала команда ученых, изучающая устройство. Координация по гаутским шарам через шкатулку-усилитель дальней связи, применялись особые шифры, регулярно сменяющиеся, пока велась работа над аппаратным кодировщиком. Дальнейший рассказ прервался, двое из ЗВ-1 перекусили. Адрес Арбелла известен, остальное разузнают под горой Шаен, как у пойманных с поличным воров. Анфиса открыла планетарный портал обратно под гору, куда отправили шестерых арестованных, контроллер погоды и банки с кофе. Сами ЗВ-1 тоже ушли, а взвод остался караулить. Не переодеваясь и не перевооружаясь, но беря в руки вторую ток-кал из присвоенного арсенала Ситиша, первая команда ЗВК вслед за шоковой гранатой отправилась на Арбеллу. Из вечера в утро, очень красивое на горном плато средь гор, на руинах постепенно возникало новое здание. Площадку со звездными вратами уже окружили стенами и крышей, и еще два примыкавших помещения лабораторий, но и все, дальше палатки. Теневая база уже функционировала от электрокочек, более эффективных, чем генераторы на земных энергоносителях. Растения встрепенулись и стали переливаться, обрадовавшись импульсу шоковой гранаты. А вот ноутбуки и компьютеры задымились. Люди попадали, разом накрыло весь персонал. Саманта даже кое-кого узнала, молодую блондинку Клару Тобиас, лейтенанта ВВС с инженерской специальностью и привычкой создавать на рабочем месте удобный лишь для нее хаос. Пока четверо отволакивали оглушенных людей к звездным вратам для переправки на Землю, пятый из пока не сваленных с обрыва крупных обломков былого сооружения при помощи Анфисы наштамповал типичные контейнеры для переноса более чем десятка крупногабаритных артефактов разных высокоразвитых цивилизаций. Средние и мелкие обычно отправляли на Землю через день-два после кражи и первичного анализа. Наделав тары, Шиноби принялся заполнять ее, насыщал интоном артефакт, отпечатывал матрицу, вынимал из себя сразу в контейнер, топаньем поднимал из пола каменный блок, направлял на него Анфису и реинтегрировал материю по готовому слепку. Дэниэл фиксировал на видеокамеру, Саманта опломбировала контейнеры, загипнотизированная Клара писала на бирках названия миров по базе ЗВК, Джек с Тилком перетаскивали. Интерес для ЗВ-1 представляли только украденные вещи, остальное соберут и переправят пехотинцы, в данный момент стерегущие земные бета-врата в Юте. Учиха был абсолютно не в восторге от превращения своего внутреннего мира в барахолку, пусть даже временно, однако он сам выстроил себе линию поведения, поэтому внешне довольным забирал все копии товара. После возвращения на базу Джек занялся обустройством арестантов, Тилкой Дэниел, размещением улик, Хаммонд, свидетельствовал записи на камеру чистосердечного признания лейтенанта Клары Тобиас и задавал ей наводящие вопросы. Айтач и Сэм вернулись в Юту и дождались возврата взвода пехотинцев, кое-какой груз из Ангара забравших с собой. На этом этапе Шиноби благополучно применил массовое гендзюцу и за раз избавил свой внутренний мир от барахла. Призвав кровавую чернильницу, Итачи при помощи ниндзюцу сотворил Макимана и оставил клона плоти проводить запечатывание и отправляться через обратный призыв в Колорадо Спрингс, в подземную базу под домом с квартирой Даниэла. Учиха с повысившимся настроением устраивался на сиденье за Самантой, которая тоже испытывала подъем эмоций, предвкушая свой первый самостоятельный полет с поверхности планеты на орбиту. И вот гаулский летательный аппарат, поднявшись над дождем, на умопомрачительной скорости понесся ввысь. Несколько минут Сэм показывала другу все великолепие Земли с космической высоты, это стоило увидеть воочию. Через нейросеть, обменявшись деталями сброса, из-за точности подразумевающего стремительное вращение кольца, приступили к исполнению задумки. Саманта вышла на расчетную траекторию крылом к планете, нуждающийся в обзоре Итачи высвободил испорченные гамма-врата и при помощи Анфисы создал поле с нужным охватом, поворотом и вращением, чтобы раскрутить сбрасываемый объект. Минут 10 глайдер сопровождал наживку, пока Саманта не удостоверилась, что все идет согласно ее расчетам. Дальше наблюдали издали, как вращающееся кольцо раскаляется от трения об атмосферу и создает вокруг себя огненный вихрь. Астрофизик учла погрешность. Монок вошел в воду в паре километров дальше расчетных координат, но Марианская впадина протяженная, и это смещение никак не повлияло на дальнейшее погружение гамма-врат на ее дно. Соблюсти пунктуальность с отпуском не удалось. Уже начался первый час ночи, когда глайдер смерти вынырнул из-под облаков и приземлился рядом с одним из ангаров зоны 51. Ожидающие служаки восприняли это нормально, постарались, по крайней мере. Заполнив формуляр о передаче истребителя из рук в руки, Итачи вместе с Сэм прошел ко въезду в комплекс и под восхищенные взгляды людей и бесстрастные окуляры видеокамер вырастил впечатляющий монумент, словно бы из-под земли появляющийся. Лучи прожекторов радужно преломлялись в огромной линзе со спиральным вихрем галактики внутри. Гордый строитель финальным штрихом при помощи Анфисы сперва классическим зат-выстрелом засветил иллюминацию в сине-голубых тонах, а потом копейным снарядом расширил палитру. Поскольку ядром галактики служила буддийская ракушка, весь Млечный Путь сиял и переливался как живая структура, гипнотически завораживая. Ну как такое очарование сносить или раскалывать? Соблюдя очередные формальности, двое пропустили вперед ДХД и вернулись на базу, откуда их развезла служебная машина. Саманту домой, Учиха в отель. Внезапно свалившийся отпуск можно считать начавшимся. Глава 32. Тайны Риннигана. Позавтракав в отеле в компании с семьей Тилкой, предупредив о затеянном одиночном походе в скалистые горы на западе, Итачи благополучно отправился в этот самый поход к диким горячим источникам. Шиноби хотелось о многом подумать, и он привык это делать во время пеших путешествий. Перед наемником внезапно встал вопрос, что делать. Он богат, у него есть постоянная и относительно легкая работенка в компании с хорошими людьми. Искать себе суженую? С какой стороны суженую? На земле та еще каша, спрогнозировать результативность поисков сильной крови сложно. По галактике рыскать тоже та еще морока. Актуальность вопроса равна степени насущности клана. Цель ближе и доступней, собственное развитие. И тут все вращалось вокруг Дадзюцу. Тихо и без спешки обходя очередную гору по пологому участку склона, Итачи всерьез задумался о том, что он действительно понимает из массива имеющихся у него знаний. Ниндзя перебрал в памяти сведения об известных ему Дадзюцу. Три великих – Риннеган, Бейкуган, Шаринган. В истории мира Шиноби засветились только Учиха с развитием Шарингана в Мангекё Шаринган. Риннеганом обладал только Рикудо Синнин и потом Пейн, получивший глаза от Учиха Мадары для сохранения и развития. О второй ступени Бейкугана клана Хьюга ничего не известно, словно и нет ее. У Риннегана 6 подтвержденных способностей. Пейн пользовался чужими глазами, потому был вынужден под каждую способность выделять отдельное тело зомби. Про 6 путей Хагорома от Сусуки сложно вести речь, ему приписано слишком много всего. У Бейкугана две способности – это сферическое зрение за исключением градуса нерва и видение чакры сквозь физические преграды. У Шерингана две способности – глаз проницательности и глаз гипноза. Кицуриюган – глаза кровавого дракона. Кекки Гинкай Дадзюцу клана Чинойки – не кровавая, но красно светящаяся склера, черная радужка и похожая на знак минус жирная горизонтальная полоска насыщена голубого цвета чакры. Сила Гиндзюцу этих глаз сопоставима с таковой у Шерингана и проявляется сразу вся, а не по трем ступеням. Вместо копирования у обладателей этого дадзюцу способность к манипуляциям с кровью жертвы, от банального взрывающегося зомби до исцеления и химеризации. Клан родом из страны молний. Среди ниндзя Киригакури тоже есть обладающий дадзюцу клан, от которого остался один малолетний ребенок, но все равно, у них радужка и зрачок становились алыми. У этих глаз тоже две способности, имитировать потоки чакры и создавать барьеры для других дадзюцу. Создание ложного течения в чьей-либо из ЦЧ эффективно сбивает ниндзя с толку и разрушает его прием. В великом селении Суна тоже есть свое дадзюцу, внешне выражающееся в расширении зрачка до размеров радужки. Тоже две способности, высокая аналитика видения отражений. Мальчики видят его в песчинках, девочки в капельках воды. И в стране земли имелся клан со своим дадзюцу, малоизвестным из-за мирной нацеленности на ведение подземных ископаемых и электромагнитных полей. А еще в стране демонов у династии верховных жриц есть восхитительной красоты фрактала дадзюцу роковых прорицаний, помогающие видеть наиболее вероятный вариант смерти человека и находить отцов с достаточно мощной чакрой, чтобы родить от них дочь с активным дадзюцу и так продолжить династию. Еще есть дадзюцу магин, иначе называемое змеиным из-за вертикального зрачка с янтарно-карей радужкой. Орочимару обладал таким и мог взглядом парализовать, пряча способность под действие яки. Вторая функция – видение теплового следа, инфракрасное зрение. Еще у призыва клана жаб есть дадзюцу, пробуждающиеся при переходе в синнин мода. Еще у каждого биджу свое дадзюцу. Раньше Итачи знал, но не обращал внимания на общий характер дадзюцу, дающих две способности. Даже Шаринган, хотя глаз проницательности и глаз гипноза – это сборное определение, красивое обозначение ряда взаимозависимых способностей. При одном томае Шаринган видит чакру и дает улучшение аналитических способностей. На второй ступени появляется способность четко и ясно видеть дальше или ближе обычного зрения, а также взглядом переносить свою чакру во взгляд другого, что облегчает применение гиндзюцу. Лишь полный треугольник с тремя томаи дает способности копировать и контролировать. Причем обладатели полного шерингана разнятся. Кто-то может увидеть родинку у рыбака на берегу острова в 50 километрах от себя, кто-то может разглядеть инфузорий и амеб, кому-то деревянные стены не препятствия для ведения чакры, кто-то различает каналы системы циркуляции чакры, кто-то контролирует других вплоть до проявления своего шерингана в чужих глазах с расширением собственного зрения, кто-то умудряется внедрить ложную память и тем переписать личность. И это далеко не весь список. Меж тем Итачи нашел дикий горячий источник, неудобно расположенный на склоне и теряющий тепло у подножья. Мужчина умылся и попробовал на вкус, взяв на заметку, отправился дальше. Ветер и облачность дарили прохладу в этот летний день 1 августа, хотя с солнцем веселее шагать по просторам. Когда Учиха задумался о каменной плите реку Досиннина, то даже запнулся и чуть не сверзился со склона. Официально считается, что реку Досиннин оставил каменную плиту потомкам своего старшего сына Индры. Там действительно можно прочесть предостережение о том, что следующая стадия требует для пробуждения больше зла и ненависти. Она повествует краткую историю мудреца шести путей, императрицы Кагуи и Шинджу, древа бога. В тексте иносказательно описываются секреты следующих ступеней дадзюцу, говорится о нескончаемом Цукуйоми как спасении для всех Учиха, предупреждение о несчастьях для обладателей сильных глаз, еще кое-что. Знания и опыт археолога и лингвиста помогли ниндзя понять, некоторые иероглифы на плите слишком легко подправить для переиначивания смысла написанного. Сама манера описания противоречит изложению от первого лица, предполагающемуся для такого рода посланий на всем его протяжении, а не выборочно. Нет смысла гадать о листьях, когда проблема в корне. Реку Досиннин оставил плиту потомкам Индры. Это все равно, что сказать. Генерал Картер оставил завещание потомкам Саманты. Хагорома Ацуцуки оставил плиту своему старшему сыну Индре. Звучит логичнее. Еще логичнее, сыновьям обоим. Зачем, как инструкцию к пробуждению Дадзюцу, знал ли сам Хагорома о Шарингане? Вряд ли, ведь теоретически он вроде как сразу родился с Ринниганом. Здесь Итачи перевел тему размышлений. В стране огня так много сиротских приютов с маленькими ниндзя потому, что некоторые мужики из Конохи очень любвеобильны, и при этом бастарды от простушек являются чунинами без кетки гинка и крайне редко преодолевают планку джонинов. Когда руководство Кокуризата ставило задачу заполучить чей-то кетки гинкой, то это означало сперва кражу кунайчи, которая выносит детей с собственным геномом, а если так сделать не получается, то заманивают в постель мужчину с нужным кетки гинки, но не абы к кому, а к медовой кунайчи, которая обучена развивать в плоде отцовскую линию. У Гаулда Фагирия и Силкит убедительно доказывают, что опытные королевы могут определять, что передавать своим детям. К чему это? Намеренно ли Кагуя передала своему сыну Хагорома только часть своих сил? Об муже Кагуи ни слова на плите. Возможно, императрица забеременела от Шинджу, которого поглотила вместе с фруктом чакры, но более вероятно, что от простолюдина. Про других от Цуцуки нет информации, так что Хагорома совершенно точно женился на простолюдинке, которой он мог передать чакру и поддерживать своей, но это не сработало. Оба его сына родились без активного Риннигана, лишь с потенциалом к его пробуждению. Мог ли сам Хагорома родиться с обычными глазами? Итачи поразмышлял об этом и пришел к выводу, что нет. Хагорома родился с Риннеганом. Почему? И в самом тексте плиты Рикуда Синнина, и среди найденных Итачи изображений Кагуи говорится об одном глазе демона, глазе Шинджу, глазе древа бога. Он у императрицы изображался во лбу. Два собственных глаза Кагуи больше напоминали бьякуганы. И это означает, что предок Хьюга может быть вторым ребенком Кагуи, унаследовавшим белые глаза от Цуцуки. А вот глаз во лбу императрицы кролика рисовался то как Шаринган, то как урезанный Риннеган. Изображение Рикуда и Хагорома всегда с Риннеганом, каждый глаз с шестью концентрическими кругами вокруг точки зрачка. Встречались изображения Рикуда Синнина с глазом демона во лбу, полностью красным с тремя концентрическими кругами вокруг зрачка и на каждом кольце по три завитушки тамаи. Кстати, изображение с глазом демона всегда сопровождается рожками. Итачи в своих интеллектуальных изысканиях заключил, что Кагуя получила глаз демона, съев фрукт чакры. Видимо, этим глазом она контролировала объеденного Шинджу. Когда она скончалась, божественное дерево вышло из-под контроля и превратилось в десятихвостого монстра, которого Хагорома поглотил, став первым в мире джинчурики и заполучив рожки с третьим глазом во лбу, как у матери. Перед смертью Хагорома избавился от бремени, разделил десятихвостого на девять хвостатых зверей, а его тело, ту самую статую еретика Гидамаза, где-то запер, откуда ее смог призвать Пейн как обладатель Риннигана. Собственно, сыновей Хагорома зачал и принял на руки до становления джинчурики, иначе бы столь мощная чакра запечатлелась в потомстве как Риннеган их папаши. Следовательно, молодой отец ничего не знал о Шарингане, пока тот не пробудился у его старшего сына. Касательно знания о глазе демона трудно судить. Мать могла рассказывать, а могла и нет. Сам развил, возможно. Однако поздний Рикуда Синнин с рожками и третьим глазом на изображениях имеет выделенные девять тамаи, либо квадратом 3 на 3 на спине груди, либо подобными магатам и гирляндами, либо на плаще. Итачи видел единственное объяснение. Глаз демона иначе называется Ринни Шаринган и на трех своих орбитах имеет по три тамаи. Его первая стадия деградации является Дадзюцу Риннеган. Сам Риннеган деградирует в Дадзюцу Шаринган, который при дальнейшем ослаблении крови напрочь исчезает. Вот это и есть великая тройка Дадзюцу. А Бейкуган достался в наследство от клана Ацуцуки. Причем это Дадзюцу наверняка тоже деградировавшие от оригинала у Кагуи. Точные инструкции на плите Рикуда Синнина о развитии Шарингана мог составить только тот, кто сам пережил это. Иными словами, Индра, старший сын Хагорома. Но это плита Рикуда Синнина, а не плита Индры. Значит, сынок подправил отцовское сочинение, а может быть и не только он один. Отсюда вывод, Хагорома оставлял инструкции для пробуждения у своих детей Риннигана, у обоих своих детей. Любящий отец делал плиту для обоих своих детей, но мальчики рассорились до смерти. На плите есть слова, в поисках стабильности, один бог разделил инь-ян. Эти две противоположности всегда действуют вместе для получения всех творений. Фраза понятна взрослым, она есть в учении Ниншу, которое Рикуда Синнин распространил по миру вместе с чакрой, поэтому его дети имели друзей и жены с числа владеющих чакрой, а его внуки уже образовывали два клана ниндзя. Однако дети однозначно поняли ее совершенно иначе. Их отец Бог дал одному инь, а другому ян. Этому вполне могло способствовать то обстоятельство, что старший в силу своего возраста умнее младшего. Вот он и начал вкладываться в инь, становясь гением, а младший, видя, что по стезе ума ему ничего не светит из-за старшего, из желания получать похвалы стал трудоголиком и развил у себя ян. Отец хотел, чтобы инь и ян встретились, но его дети этого никак не уразумели. И вот в какой-то момент Индра пробудил у себя шаринган, а Хагорома учил пробуждению ринигана. Единственное, что могло пойти не так, у Индры не хватило ян, и этот несчастный случай произошел в детстве. Отец пытался исправить, но столкнулся с упрямой детской логикой. Итачи даже догадывался, какой. Красный глаз с одним тамаи похож на отцовский глаз бога с девятью тамаи больше, чем ринниган, значит, отец боится или специально хочет убрать из-за непутевого младшего брата. Собственно, с тех пор всех детей Учиха в детстве проводили через подобное травмирование психики. В большинстве случаев срабатывало, а у того же Обито родители переоценили физподготовку, и мальчик до первой серьезной миссии в пубертатном возрасте оставался без пробужденного шарингана. Итачи как наследник главы клана оказался вообще лишен детства. С первого года за него крепко взялись, заставляя развивать тело, а в 4 года его сводили на войну и напугали конкретно, с гарантией пробудив шаринган с одним тамаи. Все Учиха идут по стопам отца-основателя клана, по пути Индры. Самые сильные и самые отмороженные ниндзя клана, результат детских травм, навсегда запечатлевшихся в памяти благодаря эволюции додзюцу. Именно в детском возрасте эмоции самые сильные, они порождают сильнейший выплеск духовной энергии инь. Поэтому Итачи издыхал на тренировках, лишь бы его ян было минимально способно выдержать следующую ступень. Методика для второго та же, что и для первого. Хотя по инструкции на плите второе тамаи пробуждалось в пубертат во время первого секса, который должен быть с мастерицей ублажения. Третье тамаи пробуждалось на грани жизни и смерти во время битвы в юности, когда молодецкий жар кипятит горячую кровь, иссякшую в части телесной энергии ян. В детстве страсти схожие, сработало. Как наследник, Итачи знал, что у девушек всегда есть возможность пробудить тамаи, это первые роды. Ян матери слабеет, уходя к ребенку. Сама роженица испытывает ярчайшие эмоции, глубокие духовные пертурбации в энергии инь. Обычно роды помогают кунайчи обрести третий тамаи и завершить активацию полного шарингана. Очень редко так пробуждают шаринган с одним тамаи или развивают до двух. По статистике клана, дети от тех женщин, кто во время родов активировал полный шаринган, всегда становились сильнее других. Более сильные только те, кого зачали родители с полными шаринганами. Еще лучший потенциал обретали те, у кого один или оба зачинающих дитя родители имели мангекё шаринган. У Шисуи отец пробудил мангекё шаринган до зачатия. Фугаку тоже имел мангекё шаринган, когда зачинал Саске, но Микото хотела для второго сына лучшего детства, а там и сам Итачи постарался запечатать тамаи, пробудившиеся у младшего брата в ночь резни в квартале. Итачи нашел подходящий горячий источник. Он при помощи датона сделал себе ложе, при помощи двух теневых клонов рассадил вокруг пахучий можжевельник, разделся и вольготно устроился, успев до начала дождика. Ниншу подобно буддизму. Хагорома наверняка учил проращивать инь в ян, как это делают монахи Шаолиня и других монастырей, растя из ауры лотос. Это долгий процесс, а детям всегда хочется всего и сразу. У самого Итачи отсутствовало детство, его учили убивать других ниндзя. А вот Даниэлу повезло расти в мирное время. Правда, на 9-м году жизни он стал сиротой, но прожитые с родителями годы дали Итачи представление о чудесной детской логике и желаниях. Индра и Асура тоже росли в мирное время. Тогда Индра с одним тамаи еще только начал изобретать ниндзюцу, применяя чакру для облегчения быта, а не как учил отец. Асура отыскал свою нишу в виде природных свойств чакры. Так братья разделились, не желая смешиваться инь и ян по наставлениям отца, вечно уделявшего время всяким паломникам и последователям, а не родным детям. Такое развитие событий выглядело логичным в глазах Итачи. Когда умирающий отец передал наследие ниншу младшему сыну вместо старшего, между братьями стала накаляться напряженность. Итачи по себе знал и вокруг видел, как Учиха могут накручивать себя. Это для мирно воспитанного Индра именно первое убийство послужило триггером активации мангекё шарингана, а его потомки уже находились во вражде с потомками Асуры, и убивали раньше по возрасту, используя это событие для пробуждения второго или третьего тамаи. Поэтому Ниндра внес инструкцию об убийстве родственника ради обретения Мангекёша Ринганна, не он внес инструкцию о заимствовании Мангекёша Ринганна отца или брата для восстановления своего зрения и обретения вечного Мангекёша Ринганна. Дождь помог Итачи абстрагироваться и представить себя ученым. Что вообще происходит при активации тамаи? В глаза из мозга впрыскивается инь. Под давлением. По нерву. Отсюда черный вихрь в виде плоской запятой, спиральки. Чакра давит на сосуды, заполняя их кровью и расширяя. Вероятно, кровь в радужке материализует вихрь второго порядка, образованный вращением ян, вошедший в орбиту инь. Отсюда красный цвет. Поскольку в теле недостаточно ян, то вихрь инь в глазах остаются стабильным без смешивания с телесной энергией. Однако у других додзюцу внешний вид отличается от шарингана. Что это значит? Их чакра воплощает другой шаблон мутации глаз. Откуда взялся этот другой шаблон? Вырос или выращен согласно заветам Ниншу? Этот принцип Итачи творчески применил для создания своих уникальных колец и Анфисы. Кетки Гинкай – это духовный шаблон. Комплексное стихийное свойство – тоже инь-шаблон. Все ниндзя рвут жилы для активации унаследованных шаблонов. Не получилось этого сделать до зачатия или родов, ребенок не унаследует пассивный шаблон, и на этом родовая линия ниндзя прервется. Как свидетельствует история, такие простые шаблоны, как стабильное соединение двух стихий, довольно просто зарождаются и передаются потомкам. Тот же клан Теруми, не признавшая Канаху младшая ветвь клана Синджу, закрепил у себя сразу два двойных свойства на основе стихии огня, лава и пар. По всей видимости, знаменитая Райтон Мода – это соединение Райтона с Ян, которое освоил первый Райкаге и передал своим детям. Какой же на самом деле Кетки Гинкай у клана Синджу? Может ли наследие по крови касаться только телесной энергии? Судя по всему, это реальность. Клан Синджу был очень крупным и плодовитым, он славился совместимостью со всеми Кетки Гинкай. Именно поэтому все кланы ниндзя, присоединившиеся к Канахе, банально растащили по постелям всех представителей Синджу. Самый яркий пример – Сарутоби Хирузин, третий Хокаге, у которого мать родом из клана Синджу и который освоил все пять базовых стихий плюс клановое свойство дыма и лично им разработанное свойство пепла, которые в официальном перечне Кетки Гинкай не упоминаются ради принижения мощи Сарутоби, вроде как клане финансистов с родовым призывом обезьян. Таким образом получается, что Индра и Асура унаследовали от отца некие шаблоны для духовной и телесной энергии. Этим шаблонам не хватило развитости чакры, чтобы активироваться при вынашивании или рождении. Они потребовали трудов для сознательного пробуждения. Каждый ребенок по недосмотру отца облегчил себе жизнь и выбрал свою стезю. В итоге Асура не пробудил додзюцу, его дети не унаследовали этот Кетки Гинкай. Индра своеобразно, но активировал додзюцу. А вот шаблон в телесной энергии остался у него спящим и детям не передался. Итачи больше интересовало додзюцу, поэтому дальше он размышлял о нем. Сомнительно, чтобы Рикуда Синнин, автор Ниншу, сам себя не развивал до того, как стать Джинчурики Шинджу. Додзюцу Шинджуган, Итачи решил так называть вместо терминов «глаз демона» или «глаз бога». Ирине Шаринган тоже не годился для обозначения конкретно этого додзюцу из-за трех орбит вместо шести. Додзюцу Шинджуган обладала тремя орбитами с тремя завитушками на каждой. Выраженная в увеличении числа тамаи ступенчатость развития Шарингана и принцип подобия означают, что додзюцу Шинджуган должно было деградировать до глаза с тремя кругами, а не шестью, как рисуют у Рикуда Синнина. Почему кругов стало вдвое больше? Потому что мать получила готовое додзюцу Шинджуган и вряд ли знала этапы развития деградировавшего додзюцу Шинджуган, зато она знала методики развития собственных глаз. Мангекё Шаринган качественно лучше Шарингана. Если так пофантазировать, то качественное развитие Бьякугана могло бы называться Джоган. Белый глаз развивается в чистый глаз. Вероятно, шаблон с воином Сусанаа, работающим только с двумя глазами у кровного их обладателя, это наследие от клана Ацуцуки, завязанное на качественную эволюцию, неважно, Бьякугана или младшей версии Ринигана. Вольготно мокнущий и греющийся Итачи подумал, что для додзюцу, видящего все пространство вокруг, качественным развитием является гиперпространственное нет, вообще в целом, энергия измерений. Нечто вроде зеркала альтернативных реальностей, Джоган должен будет видеть другие измерения подобным образом. И гигантский воин Сусанаа, это всего лишь деградировавший, раздувшийся шаблон покрова для путешествий по мирам. Вероятно, Плащ Рикуда Синнинас Фуиндзюцу в виде завитушек Тамаи является классическим для клана Ацуцуки вариантом Сусанаа. Значит, Хагорома за отсутствием у себя Бейкугана применил методики Кагуи к своему деградировавшему Дадзюцу Шинджуган и таким образом получил качественное развитие его примитивной стадии, обрел Дадзюцу Риннинган, глаза реинкарнации с шестью кругами, олицетворяющими те самые шесть путей. В самом начале жизни свернув не в ту степь, Хагорома так и не смог начать навешивать завитушки на орбиты, а потом сделался джинчурики десятихвостого и заполучил на лоб Дадзюцу Шинджуган, актуальность развития собственных глаз отпала. Применяя логику инь-ян, Итачи пришел к выводу, что Шаринган – это развитие деградировавшего Дадзюцу Шинджуган по стезе духовной энергии инь. Если завитушки являются отражением инь, то орбиты – это ян. Если развивать шаблон по стезе телесной энергии, то вместо формирования первой завитушки, вся радужка и вся склера должны стать красного цвета с четко выделенной первой орбитой по границе радужки. Что есть развитие телесной энергии ян? В чем оно заключается? Если инь – это образы, то ян – это состояние. Нечто сродни плотности или частоте вибраций, впрочем, это вполне могут быть родственные понятия, ведь при увеличении частоты вибраций возрастает плотность волн. Ассоциация с частотами продлилась дальше – к спектру видимого света. Итачи на своем примере мог убедительно доказать верность своей гипотезы. Когда он только осваивал Сусанаа, оно было желтого цвета. Итачи в финальной битве с Саске серьезно подточила болезнь. Качество телесной энергии Ян ухудшилось, и его воин Сусанаа выглядел желтовато-пламенным. У самого Саске воин Сусанаа был фиолетового цвета, что отражало идеальную физическую форму. Это и не мудрено, поскольку почти за три года ученичества у Орочимару этот скользкий змей качественно подготовил свой будущий сосуд. В архивах клана Учиха говорилось и о зеленых Сусанаа, и голубых, и синих, и золотых, и красных, и оранжевых.